Финал кода Монолита Дивизиона Новичков. Хотя можно было бы сказать, что выход игроков вызвал огромный шум среди зрителей, но более похожим на истину будет сказать, что среди них воцарился беспорядок. Под мириадами любопытных взглядов Микихика натянул капюшон еще сильнее. Но вот у Лео капюшона не было, так что он пытался изо всех сил скрыть лицо с помощью воротника мантии. «Что ж, значит наш наряд шумный, как всегда. Используйте его только так, как я объяснил». Резкий ответ был как гвоздь в гроб, явно говоря, что сопротивление бесполезно. «Почему мы...» – пожаловался Микихика, потому что лишь на Тацию не было мантии или плаща. «В авангарде нет никакого смысла носить что-то, что будет препятствовать движениям тела». Тем не менее, возражение Микихика было легко отвергнуто практичностью в бою. «Это... она должна быть сейчас глупо смеяться надо мной». Лео не сказал точно, о ком говорит, но для двух других не нужно было ничего говорить. Это убивает меня! Что это? Что это?» Как они и предполагали, Эрика плакала от смеха на зрительской трибуне. «Эрика Тян, пожалуйста, остановись!» После нескольких попыток Мизуки смущенно остановить ее, смех Эрики наконец опустился к более нормальному уровню. «А, я умираю. Неудивительно, что взгляд всех приклеен к тому, что придумывает Тацуякон. Думаю, сейчас они смотрят лишь на тебя, Эрика». Рядом с Эрикой Мизуки опустила голову в смущение. «Извини, извини. Я просто не могу сдержаться. Я обещаю прекратить бездельничать, так что взбодрись, хорошо, Мизуки?» «Серьёзно. Пожалуйста!» Почувствовав, что взгляды вокруг вернулись назад к арене, ей недоставало мужества, чтобы визуально в этом убедиться. Мизуки наконец подняла голову. «Но что это такое?» Так как на открытых пространствах препятствий не было, зрители могли напрямую наблюдать за всей ареной. Тем не менее, расстояние было еще достаточно большим, так что детали было трудно разобрать. Поэтому, чтобы подробнее рассмотреть игроков, все смотрели на большие экраны, как и в других соревнованиях. Эрика смотрела на изображение на главном экране, который показывал Микихика и Лео, стоящих на территории первой школы. Посмотрев еще несколько секунд, она покачала головой, будто говоря, «Мог бы поднять сейчас обе руки». «Нет, я все еще не могу сказать, что они пытаются сделать. Хотя в конце концов это Тацуя-кун. Я уверена, он сделал это не для шоу». «На плаще Шидэ-куна собирается много духов. А?» Неожиданный ответ последовал за ее бормотанием. Эрика повернулась и вдохнула, увидев, что Мизуки сняла очки и в ее глазах начал танцевать невероятный свет. Хотя большинство зрителей считали, что одежда Лео и Микихика была устаревшей или из неправильного века, очень немногие насмешливо смеялись. В их головах господствовала мысль, для чего нужны эти плащи-мантия. Однако противники не могли отмахнуться от этого простым любопытством. «Они сделали это лишь ради шоу!» Услышав предположение товарища по команде, Масаки и Китидзюдзи покачали головами. «Этот парень знает прошлое Джорджа. Может, это решение для невидимой пули? Моей магии вправду не хватает проникающей силы. Однако она не так проста, чтобы кусок ткани мог ей противостоять, так что трудно поверить, что он положится на такие любительские контрмеры. Или может, это сделано для того, чтобы заставить нас думать, что в этом есть некая стратегия? Возможно. Возможность этого не равна нулю, но...» Слова Масаки стали расплывчатыми. «Не понимаю. Неужели он сохранил это для этой минуты?» Китидзюдзи закусил губу. Он особенно расстроился. И именно потому, что гордился своим интеллектом. «Мы действуем опрометчиво, но заставлять себя думать над тем, что сейчас невозможно раскрыть, не имеет смысла. Всегда есть некоторый риск, когда силой добиваешься победы», — заговорил сильным тоном Масаки, чтобы убрать замешательство Китидзюдзи. Но несмотря на это, сам Масаки не был застрахован от такого замешательства. У зрителей вызвало любопытство не что иное, как источник большой настороженности к врагу. Игроки и члены вспомогательной команды не подозревали об этом, но была еще и другая причина шума. Причина эта пришла с трибуны возле места председателя комитета турнира. Прибыл совершенно непредвиденный гость. «Куда-сенсей, почему вы здесь?» Старейшина Куда, который обычно смотрел матчи на экранах в ложе для высокопоставленных лиц рядом с главной штаб-квартирой, лично пришел на зрительские трибуны. «Даже я иногда люблю прийти сюда посмотреть». Куда Рэцу великодушно кивнул членам комитета, которые встали, чтобы его поприветствовать, и сел на кожаное кресло, которое было в спешке для него приготовлено. «Конечно, для нас большая честь принимать вас здесь, но...» «Но почему сейчас?» Столкнувшись с этим молчаливым вопросом, старейшина Куда откровенно ответил. «Ничего интересного. Я просто заметил довольно интересного молодого человека». Время перед матчем, несомненно, время, когда игрок больше всего нервничает. Не имеет значения, как он уверен в себе или как велики его шансы, в это время все становится сомнительным. Это не была лучшая из серии игра, это был тур, где все сводилось в один матч, так что совершенно естественно не быть уверенным в силе противника. Тем не менее, их нервозность исчезла в то мгновение, когда прозвучал сигнал начала матча. Как только бой начался, больше нет никаких возможностей для дальнейших сомнений. Как только прозвучал сигнал, обе стороны начали обстреливать друг друга. Они атаковали магии дальней дистанции. Зрители были вне себя от радости таким исходом, тогда как сторонники первой школы были потрясены в тишине. Между двумя полями было приблизительно 600 метров. Расстояние было меньше, чем в лесной местности или долине, но с точки зрения дистанции огнестрельного оружия, это была наибольшая эффективная дальность стрельбы штурмового оружия, это была дистанция для снайперских винтовок. Но вместе с тем обе стороны атаковали кат в форме автоматов и шаг за шагом подходили друг к другу. У Тации было два пистолета, как и на отборочном этапе и полуфинале. Но вот Масаки напротив сменил общий кат, которым пользовался во время полуфинала, на специализированный. Кат Тации в правой руке отвечал за перехват вражеских атак, а в левой руке за ответную атаку. Поняв это, Масаки бросил свою оборону и сосредоточился на нападении. В итоге, первоначальная пропасть в огневой мощи расширилась еще больше. По сравнению с выстрелами Масаки, которые обладали силой решительно закончить бой, выстрелы Тацию не могли сделать ничего, кроме как пытаться связать противника. Однако атаки Тацию не действовали. Такой уровень магии из типа колебаний был слишком низок к такой обороне, настолько, что волшебника могло защитить бессознательное укрепление данных. Количество атак тоже было чрезвычайно низким. Несмотря на многие трюки в рукаве, Тация был, несомненно, слабее чисто по технике. Тем не менее, он не только подстроился под атаки противника, но точно сбивал каждую атаку на расстоянии, которое едва можно увидеть невооруженным глазом. Это само по себе внушало страх. «Такая смелость!» — тихо ахнул безымянный ученик третьего года. «Он вправду ученик второго потока?» Девушка-игрок спросила одного из своих товарищей по команде. Старшеклассники удивлялись не силе его магии, но из-за того, что он сохранял концентрацию, несмотря на тяжелый обстрел со стороны противника. Тем не менее, Майюми, Кацуто, Сузуне, Асуна, Хаттори – все были с мрачными лицами. Пока обе стороны по-прежнему чувствовали атаки друг друга, но с каждым шагом Тацуя все больше и больше оборонялся и впоследствии атаковал все меньше и меньше, для них все это было совершенно очевидно. По сравнению с игроками и членами первой школы, на территории третьей школы Китидзёдзи почувствовал совершенно иной шок. Тацуя свободно использовал магию из типа колебаний. Однако в трех матчах до этого Тацуя использовал несистемную магию и магию из типа веса. «Ему удалось изменить последовательность активации всего лишь за 2 часа?» Китидзёдзи покачал головой, чтобы развеять паутину в голове. Каким бы умелым в калибровке кат он ни был, процесс калибровки не имеет никакого отношения к самому матчу. Было важно лишь то, как он решит использовать результаты калибровки. Сейчас было не время, чтобы оценивать его скорость калибровки. В бою это замешательство может привести к несчастному случаю. «Действуем, как договорились. Я пошел. Понял? Оставь тыл мне!» Он даже не заметил перед глазами свое высокомерие к команде противника. Китидзёдзи оставил команде тыл и направился к территории первой школы. Поскольку Китидзёдзи вышел за пределы союзной территории, матч перешел в новую фазу. Тем не менее, внимание большинства зрителей было приковано к постоянной борьбе Тацу и Масаки. Быть в состоянии бесконечно использовать мощную магию, талант Масаки и впрямь достоин похвалы. Но несмотря на это, прерывание заклинания Тацу, безошибочно поражающей магию Масаки, было еще невероятней. Несколько зрителей хорошо знали о высоком уровне такой контрмагии, как рассеивание заклинаний. Рассеивание заклинаний требовало чрезмерного количества псионов, так что у исследователей, которые специализировались в данной области, было лишь пару возможностей мельком увидеть эту магию. Но даже без знаний в данной области, большой экран, который отображал движение псионов, ясно показывал сцену, как сияющие псионовые снаряды поражали, разрушали, а затем стирали последовательности магии типа концентрации. Это был великолепный сказочный образ, заставляющий сердце пылать. Волшебники, которые могли воспринимать псионы, и зрители, которые обладали скрытым талантом в магии, не нуждались в большом экране и могли лишь склониться перед дико танцующими псионами в шторме магии. Они забыли о причине или логике, их очаровало это зрелищное воздушное шоу.